был теперь старшим инспектором уголовной полиции, получив повышение за доблестное участие в перестрелке в Саут-Куинсфилле. Повышению по службе сопутствовал перевод в Тейсайд. Ребус не встречался с ним по крайней мере год, однако моментально узнал по седым кудрям и по особой посадке головы. «Бобби!» — окликнул он, протягивая руку. Глаза Хогана округлились. «Боже мой, Джон! Ну, теперь я вижу, ситуация не так безнадежна», — произнес он, обнимая Ребуса. «Да нет, Бобби, я здесь в качестве шофера. Лучше расскажи, как ты». «Грех жаловаться». «А это не как Шиван?» Ребус кивнул. «О чем она там щебечет с моим парнем?» «Ей нужно посмотреть кое-что из отснятого материала». «Ну, в чем, а в отснятых материалах у нас недостатка нет. А зачем это ей?» «Для дела, которое мы расследуем, Бобби, подозреваемый мог быть сегодня среди хулиганья». «Ну, друзья мои, вы ищете иголку в стоге сена», — посочувствовал Хоган, потирая лоб. Хоть он и был на 2 года младше Ребуса, но морщин на лице у него было гораздо больше. «Хорошо быть старшим инспектором?» — спросил Ребус, стараясь отвлечь приятеля от Шиван. «Вот сам станешь, тогда узнаешь». Ребус помотал головой. «Да нет, Бобби, мое время уже прошло. Лучше скажи, как тебе живется в Данди?» «Живу я, в общем-то, по-холостяцки». «А я-то думал, вы скоро снова сошлись». Лицо Хогана покрылось морщинами еще гуще. Он решительно замотал головой, давая Ребусу понять, что этого вопроса лучше не касаться. «У вас тут настоящий центр управления», — сказал Ребус, меняя тему. «Командный пункт», — подтвердил Хоган, выпячивая грудь. «Мы держим связь с Эдинбургом, Стерлингом, Глинеглсом. А если действительно произойдет какое-нибудь ЧП, тогда Большая Восьмерка переберется в наше излюбленное место, в Туллялан. Иначе говоря, в колледж шотландской полиции». Ребус кивнул и сделал такое лицо, словно был и впрямь поражен гениальностью этого плана. «Особое подразделение у вас на горячей линии, Бобби?» Хоган пожал плечами. «Главное тут мы, а не они, Джон». Ребус снова кивнул, всем видом показывая, что он совершенно согласен с тем, что изрек приятель. «Однако же я тут наткнулся на их представителя. На Стилфорд, что ли? Он мотается по всему Эдинбургу, как по своей вотчине». «Да, это своеобразная фигура», — признал Хоган. «Я бы выразился иначе», — произнес Ребус. «Но уж лучше промолчу. Кто знает, а вдруг вы с ним закадычные друзья?» Хоган расхохотался. «Да ты что, рехнулся?» «Видишь ли, дело не только в нем», — тихо заговорил Ребус. «На меня наехали его парни. Они были в форме, но без значков. У них обычная машина и фургон с мигалкой, но без сирены». «А что произошло?» «Я делал то, что положено, Бобби. Ну и?» «И, попросту говоря, вмазался лбом в стенку». Хоган сделал большие глаза. «Серьезно?» «Аж искры из глаз посыпались». Хоган, понимающе закивал. «И теперь ты хочешь связать с лицами имена?» «Да я и лиц-то толком не помню», — извиняющимся тоном признался Ребус. «Скажу только, что они много времени провели на солнце, и одного звали Джеку. Мне думается, они откуда-то с юго-востока». Хоган погрузился в размышления. «Я подумаю, что здесь можно сделать». «Только если ты себе не навредишь, Бобби». «Не бери в голову, Джон. Я же сказал, что это моя игра». Он положил руку на руку Ребуса, как бы подтверждая этим только что сказанное. Ребус благодарно кивнул, решив про себя, что не его это дело опускать приятеля с высот на землю. Шиван сузила область поиска. Ее ведь интересовало только то, что происходило в парке у Принцесс-стрит в течение конкретных 30 минут. Но и в этом случае надо было просмотреть больше 1000 фотографий и видеозаписи десятка полицейских камер, снимавших с разных точек. Помимо этого были еще записи системы видеонаблюдения и любительские кино- и фотосъемки. «Не забудьте о том, что зафиксировали газетчики и телевизионщики», — напомнили ей. «Начнем с того, что у нас уже есть», — решила она. «Располагайтесь в этой кабине». Поблагодарив Ребуса за то, что он привез ее сюда, Шиван посоветовал ему ехать домой, заверив, что как-нибудь доберется до Эдинбурга. «Останешься здесь на всю ночь?» «Возможно, этого и не потребуется, но оба они понимали, что потребуется наверняка. Кафетерий работает круглосуточно и без выходных. — А родители? — Отсюда сразу же к ним. Она секунду помедлила. — Если бы ты мог обойтись без меня... — Посмотрим. Наверное, обойдусь. — Ну, спасибо. Она обняла его, поддавшись непонятному порыву. Наверное, она испытывала потребность в человеческом тепле, ведь ее ждала долгая и неуютная ночь. — Шиван, не надо все время думать о том, что будет, когда ты его найдешь. Он ведь наверняка скажет, что просто выполнял свою работу. У меня будут доказательства противного. Если ты приложишь максимум усилий. Кивнув, она подмигнула ему и улыбнулась. Такого рода гримасы он сам всегда оповещал о том, что собирается идти напролом. Подмигнула, улыбнулась и пошла делать то, что считала нужным. Кто-то намалевал огромную эмблему анархистов на дверях управления полиции на Торфихенплейс. Управление размещалось в старом здании с облупившимся фасадом по площади, однако почти вдвое превосходившем помещение участка на Гейфелсквер. Уборщики собирали мусор, битое стекло, кирпичи, булыжники, коробки из-под еды, продающиеся на вынос. Дежурный сержант нажал кнопку замка, дверь открылась, и Ребус вошел внутрь. Несколько протестующих с Каннинг-стрит были привезены сюда. Их распихали по специально для этого освобожденным камерам. Ребусу не хотелось думать о том, сколько выпущенных на волю наркоманов и грабителей шаталось сейчас по Эдинбургским улицам. Отдел уголовного розыска занимал длинную узкую комнату, где всегда стоял специфический мускусный запах –